Без совести. Предисловие Эли Визеля. Это одна из историй, внушающих людям страх. Теперь нам все известно. В течение той части прошлого века, что я зову ночью, в определенных местах нашей планеты медицину применяли не во благо, а со злым умыслом. Не для того, чтобы победить смерть, а во имя служения смерти. Ключевую роль в борьбе между добром и злом, развязанной во время Второй мировой войны, играли печально известные врачи-нацисты. Они стали родоначальниками науки, посвященной упорядоченной жестокости, науки, которую впоследствии нарекли Холокостом, и шли в первых ее эшелонах, обгоняя всевозможных истязателей и беспощадных убийц. В Талмуде есть несколько обескураживающая сентенция «Тоше барафим легихином», то есть «лучшие из врачей попадут в ад». Что же касается врачей-нацистов, то они создали этот ад собственными руками. Учение о евгенике и эвтаназии конца 1930-х и начала 1940-х годов были выдержаны в духе нацистской идеологии и притворялись в жизнь ее преданными сторонниками, хотя и не несли ни малейшей общественной необходимости и не выдерживали никакого научного оправдания. Подобно смертельному яду, эти учения отравили разум всех мыслящих людей в Германии. Но все же пионерами нацистских преступлений стали именно врачи. Чем объяснить их предательство? Что заставило их забыть или предать забвению клятву Гиппократа? Что заглушило голос их совести? Что произошло с их человечностью? Говоря на чистоту, медики были не единственными, кто столь преданно следовал заветам Гитлера. Этим же грешили и представители юридических профессий, и даже в какой-то степени духовенства. И только литературному сообществу удалось сохранить честь и достоинство, большую часть крупных писателей выслали из страны. И это касалось не только евреев. Так Томас Манн и Бертольд Брехт не были евреями, однако в спертом воздухе Третьего рейха им становилось нечем дышать. В то же время большинство врачей осталось в стране, и они евреями не были. Теперь нам известны факты и мотивы. Однажды Адольф Гитлер и министр здравоохранения, подчинявшийся непосредственно Генриху Гиммлеру, довели до сведения главных лиц медицинского сообщества секретное постановление о необходимости избавиться от лишних ртов, психически неадекватных, смертельно больных людей, а также детей и пожилых, которые природой своей были обречены на погибель, а Господом Богом на страдания и вечный страх. Среди врачей нацистской Германии лишь единицы полагали, что отказ выполнять приказ заслуживает уважения и вообще может хоть чего-то стоить. Вместо того, чтобы делать свою работу, приносить помощь и успокоение больным, врачи превратились в палачей. Вместо того, чтобы помогать коллегам и людям с ограниченными возможностями жить, принимать пищу и обретать надежду на продление жизни, хотя бы еще на один день, на еще один час, медицинские работники стали их карателями. В октябре 1939 года, через несколько недель после начала военных действий, Гитлер издал первый приказ по программе «Надентат», то есть смерть из жалости. 15 числа того же месяца нацисты впервые использовали газ для убийства пациентов в Познане, Польша. Однако в самой Германии похожие центры для убийств появились еще за 3 года до этого. Так психиатры и врачи прочих специальностей объединились, а духу товарищества и эффективности их совместной работы оставалось только позавидовать. Меньше чем за 2 года в газовых камерах лишились жизни 70 тысяч больных людей. Программа «Надентат» оказалась настолько успешной, что глава психиатрического отделения больницы Вермахта профессор Вюрт начал беспокоиться. «Если мы устраним всех душевнобольных, кто захочет обучаться в столь активно развивающейся сфере психиатрии?» Программу приостановили лишь после того, как граф Клеменс Август фон Галлен, епископ Мюнстера, набрался смелости и произнес с кафедры своего собора направленную против нее проповедь. Иными словами, протест был выражен не кем-то из медиков, а представителем духовенства. В конечном счете общественные настроения несколько изменились. Слишком многих немецких семей коснулась эта программа. Как и фанатичные теоретики нацистской идеологии, врачи-нацисты делали свою работу без малейших зазрений совести. Они были убеждены, что, помогая Гитлеру реализовывать его расовую политику, вносят вклад в спасение человечества. Рудольф Рам, именитый врач и главный специалист по медицинской этике, безо всяких колебаний заявлял, что только честный и высоконравственный человек может стать хорошим врачом. Так врачи, которые пытали, мучили и убивали мужчин и женщин в концентрационных лагерях, руководствуясь медицинскими соображениями, не испытывали никаких моральных неудобств. В лабораториях, которыми руководили врачи, происходившие из лучших семей Германии и окончившие самые престижные университеты, подопытные кролики из рода человеческого, молодые и не очень, ослабшие и еще вполне здоровые пленники, подвергались невыразимым мучениям и пыткам. Как следствие, оставшиеся в живых жители Германии после войны отказывались лечиться у каких бы то ни было немецких врачей. Они боялись. Они помнили других врачей или, возможно, все тех же. Немецкие ученые в Равенсбрюке, Дахау, Бухенвальде и Освенциме проводили операции на своих жертвах без использования анестезии в попытке найти лекарства от плохо изученных болезней. Эти исследователи обрекали несчастных на гибель от голода, жажды, холода. Они топили их, ампутировали конечности, душили и вскрывали тела, в которых еще теплилась жизнь, ради того, чтобы изучить особенности поведения или просто испытать представителей человеческого рода на прочность. В результате Нюрнбергского процесса по делу врачей, который состоялся перед Международным военным трибуналом в 1946 году, 23 человека получили обвинение в развязывании, руководстве и подготовке преступной деятельности, направленной против узников концентрационных лагерей. Под их руководством действовал целый ряд уважаемых специалистов, вынужденных подчиняться их приказам. Как же они превратились в безжалостных убийц? Я лично встречался только с одним из них, Йозефом Менгеле, который был известен не как врач, а как самый настоящий преступник. Как и множество других сосланных в лагерь, я увидел его в ночь моего прибытия в Биркенау. Первая мысль, которая пришла мне в голову при взгляде на него, он выглядел элегантно. Я помню его спокойный голос, когда он спрашивал меня о моей профессии и возрасте. Предупрежденный другим узником, я прибавил себе пару лет. Перед глазами до сих пор встает его указывающий перст, роковой взмах руки, которым он отделял тех, кто будет жить, от тех, кого ждала неминуемая смерть. Имя этого человека я узнал уже позже. О нем ходили леденящие души слухи. Стоило ему появиться, как смерть тотчас расправляла свои черные крылья. Все знали, что Менгеле постоянно высматривает близнецов и детей с проблемами позвоночника. В цыганском лагере Менгеле был особенно дружелюбен, внимателен и нежен по отношению к одному мальчику. Он одевал малыша в красивую одежду, давал ему лучшую еду. Это был его любимый пленник. А в ночь ликвидации цыганского лагеря врач лично отвел мальчика в газовую камеру. Встречался ли я с другими врачами? В бараках Буны некоторые из них следили за разделением тех, кому дарили право на жизнь, от тех, кому было суждено умереть. Мне как-то уже доводилось описывать ту тишину, которая воцарялась перед этой процедурой. Она наполняла все наше существо. Мы боялись взглянуть друг на друга. И как это случалось в вечера Йом-Кипура, дня всепрощения в иудаизме, меня преследовало чувство, что мертвые смешались с живыми. День искупления, день всепрощения. В иудаизме самый важный из праздников – день поста, покаяния и отпущения грехов. Согласно Талмуду, в этот день Бог выносит свой вердикт, оценивая деятельность человека за весь прошедший год. Традиционно в этот день верующие евреи соблюдают почти 25-часовое воздержание от приема пищи, проводя большую часть дня в усиленных молитвах и в обязательном порядке посещая синагогу. Что же касается этих врачей, я не знал, кто они, и уже позабыл их лица. На протяжении последующих лет, изучая различные архивные документы, посвященные окончательному решению еврейского вопроса, я осознал, что главенствующая роль в нем была отдана медицине и науке. Эти сферы были неотъемлемой частью системы концентрационных лагерей, а их представители несли не меньшую вину за чудовищные преступления, совершенные на захваченных нацистами территориях Европы из ненависти к евреям и прочим якобы низшим расам и группам населения, чем всевозможные гитлеровские войска и полицейские подразделения. Но несмотря на это, после поражения Германии в войне врачи-преступники, за редкими исключениями, спокойно отправились домой, готовые вернуться к своей работе и обычной жизни. Дома их никто не беспокоил, а им ничего не угрожало. Лишь после того, как в Иерусалиме начался процесс над Адольфом Эйхманом, немецкое правосудие вдруг вспомнило об их преступлениях. В телефонных книгах полиция легко нашла нужные адреса. Но если Эйхманы повергают нас в шок, то Менгеле вызывают истинное отвращение. Эйхман был довольно заурядным представителем низших слоев общества, не особенно воспитанным и образованным, в то время как Менгеле отучился в университете. Существование Эйхманов заставляет нас усомниться в природных склонностях и складе ума представителей немецкого народа. Одна лишь возможность существования Менгеле ставит под вопрос сами основы немецких образования и культуры. Если первые олицетворяют зло на уровне бюрократии, то вторые воплощают собой зло на уровне интеллектуальном. Эйхман отрицал, что является антисемитом, и заявлял о своей невиновности. Якобы он всего лишь выполнял приказы. Но что насчет врачей-нацистов? Ни один из них не действовал из принуждения. Ни те, кто возглавлял ночную церемонию разделения новоприбывших, ни те, кто убивал пленных в своих лабораториях. Эти врачи еще могли как-то улизнуть. Они могли отказаться. И тем не менее, до самого конца они считали себя государственными служащими, искренне преданными немецкой политике и немецкой науке. Эти люди верили, что они истинные патриоты, усердные исследователи, с небольшой натяжкой, возможно, даже общественные благодетели, мученики. Неужели придется сделать вывод, что раз уж существуют науки социальные, то есть посвященные человеку, человечные, то существует и наука бесчеловечная? Я уже не говорю об убежденных сторонниках расистских теорий, которые пытались выдать расизм за точную науку. Их глупость не заслуживает ничего, кроме презрения. Но ведь были и отличные медики, широко образованные химики и великолепные хирурги, все до единого расисты. Как они могли добиваться правды и счастья для человечества, если одновременно с этим они ненавидели какую-то его часть, и только потому, что эти люди принадлежали к другим сообществам или социальным группам? Одно из самых жестоких потрясений, что я испытал уже в свои зрелые годы, ждало меня в тот день, когда я обнаружил, что множество офицеров Einsatzgruppen, эскадронов смерти, действовавших на оккупированной нацистской Германией территориях Восточной Европы, получили образование в лучших университетах Германии. Некоторым из них была присуждена степень доктора литературы, другим – доктора философии, теологии или истории. Они потратили годы на учебу, знакомились с опытом ушедших поколений, и все же ничего не смогло удержать их от убийств еврейских детей в Бабьем Яру, Минске, Панарах. Образование не стало для них щитом, не укрыло от искушений и соблазна к проявлению жестокости, которая, возможно, таится в каждом из нас. Но почему? Этот вопрос все еще не дает мне покоя. Невозможно изучать историю развития медицины нацистской Германии в отрыве от немецкого образования в целом. На кого или на что нам возложить вину за появление убийц в белых халатах? Было ли тому виной антисемитское наследие, которое воскресили немецкие теологи и философы? Или все кроется в пагубных последствиях пропаганды? Возможно, высшее образование делало слишком большой упор на абстрактные теории и слишком мало внимания уделяло человечности. Я уже не помню, какой именно психиатр написал диссертацию о том, что эти убийцы вовсе не утратили нравственных ориентиров. Он показал, что они все-таки видели разницу между добром и злом. Чего им не хватало, так это ощущение границ реальности. На их взгляд, жертвы не принадлежали к роду человеческому. Они были абстрактными, отвлеченными идеями. И врачи-нацисты могли, не мучаясь угрызениями совести, использовать их тела в своих целях, играть с их разумом и калечить их будущее. Они издевались над ними тысячей всевозможных способов, прежде чем в конце концов лишить жизни. И все же в бараках концентрационных лагерей среди пленных медики оставались представителями благородной профессии. В каждом лагере в той или иной степени врачи, лишенные инструментов и базовых лекарств, отчаянно пытались облегчить страдания и несчастья своих товарищей по заключению, порой ценой своего здоровья или даже собственной жизни. Я знал таких врачей. Для каждого из них любой человек представлял собой не абстрактное понятие, а целую вселенную со своими тайнами и сокровищами, с источниками страданий и жалкими шансами на победу, пусть и непродолжительную, над смертью и ее адептами. Оказавшись в мире беспрецедентной жестокости, они смогли сохранить свою человечность. Когда я думаю о нацистских врачах, этих палачах в халатах, я теряю надежду. Чтобы снова ее обрести, я вспоминаю других врачей, врачей жертв. Я снова вижу перед собой их горящие глаза и мертвенно-бледные лица. Почему одни сумели принести славу человечеству, в то время как другие с ненавистью от человечества отреклись? Это вопрос выбора. Выбора, который даже сейчас принадлежит и нам, и несведущим солдатам, но больше всего врачам. Убийцы могли бы сделать другой выбор. Они могли бы принять решение не убивать. Но эти ужасы медицинских извращений разворачивались и за пределами Освенцима. Их следы можно найти в сталинской и постсталинской эпохах. Врачи-коммунисты тоже предавали своих собратьев. Психиатры сотрудничали с тайной полицией и пытали пленных. А разве можно оправдать недавние скандальные пытки, которым американские солдаты подвергли мусульманских пленных? Неужели условия содержания в иракских тюрьмах не заслуживают осуждения со стороны как юристов, так и военных врачей? Неужели с моей стороны наивно полагать, что профессия врача должна оставаться благородной и держаться за самые высокие моральные ориентиры? Для сраженных болезнями врачи все еще олицетворяют жизнь, а для всех нас они все еще олицетворяют надежду. Эли Визель, апрель 2005 года. Этот текст представляет собой несколько измененное самим автором эссе из сборника «Дувьянтю», издательство «Сёй», 2001 год, и был переведен с французского языка на английский язык Джейми Муром, после чего опубликован в медицинском журнале «Новой Англии». Журнал любезно дал свое согласие включение эссе в эту книгу.